31. Ваня. «Здравствуйте!» — громко заявляю о своем присутствии, заходя в аудиторию. Я не специально ору, меня слегка потряхивает от нервяка. Как бы я себя не убеждал, что мне плевать на учебу, но это все-таки госы. Вся экзаменационная комиссия разом впивается в меня полными снисходительного скепсиса глазами. Да, я тот еще любимчик у наших преподавателей. И надеюсь только, что они мечтают меня больше никогда не лицезреть так же сильно, как и я их. В общем, трояк бы, и расходимся. Четверо моих однокурсников тоже на миг отрывают головы от своих листочков, чтобы покоситься на меня. Запускают нас пятерками. Передо мной вошла Лиза. И ее взгляд самый нежный и подбадривающий из всех. Настолько, что на миг я даже жалею, что зашел вместе с ней. Хотя, по идее, она пойдет отвечать раньше. А значит, мой возможный позор останется только моим позором. Всю эту неделю Шуйская искренне пыталась впихнуть в мою голову знания по социальному менеджменту, которые не влезли туда за все прошедшие 5 лет. Я стойко это терпел, потому что, пока она вслух зачитывала мне билеты и писала конспекты с ответами на них, ее можно было безостановочно тискать. Жаль, что на занятия у меня дома она так и не согласилась, строго ограничиваясь кафе. Хотя сильно сомневаюсь, что тогда дал бы ей до конца зачитать хоть один вопрос, и Лиза, конечно, об этом знает. Невольно продлеваю наш зрительный контакт. Я вообще все сильнее на ней подвисаю. Эта недоступная доступность сводит меня с ума, варит, словно лягушку. Теперь я понимаю, почему рыцари раньше орали песни под окнами дам, никого не стесняясь, и калечились на турнирах ради использованного носового платка. Гормоны бьют в голову и другие стратегические части тела. Трахаться хочется, словно оленю во время гона, а не дают. И пар надо как-то спускать. «Удачи!» — артикулирует мне Лиза розовыми губами. Внутри в ответ щекотно коротит. Она такая милаха. Каждую черточку хочется зацеловать. Криво улыбаюсь своей монашечке и подмигиваю. Она, порозовев, опускает взгляд в свой листок, пряча ответную улыбку. «Чижов, вы к нам просто в гости зашли или все-таки соизволите взять билет?» — ехидничает Пал Палыч в своей обычной манере, поправляя на переносице вечно сползающие очки. «Да, извините. Переключаюсь на гораздо менее приятные вещи. Подхожу к столу с веером перевернутых билетов. Тяжко вздыхаю. «Иван Васильевич, ни в чем себе не отказывайте!» — широким жестом поторапливает меня Бессонов. Беру один из листочков. Переворачиваю. 5-й билет. И, кажется, я даже учил. Но все это словоблудие, которое Бессонов называет гуманитарной наукой, совершенно не для меня. Вылетает из головы так же быстро, как туда залетает. Много воды, рассуждений и никакой конкретики. Я такое в принципе осмыслить не могу. Лиза сказала недавно, что я ошибся с выбором направления, и мне надо было идти на техническую специальность. Сказала она это, когда я при ней быстро пересчитал коэффициенты, а потом оптимизировал их систему данных на кафедре, которую до меня делал явно какой-то криворукий придурок еще лет 10 назад. А они пользовались ей по привычке, даже не пытаясь хоть что-то улучшить. Гуманитарии. Чего с них взять? Так что Шуйская, возможно, и права. Вот только я не выбирал социальный менеджмент для себя. Я пошел туда, где мне хватило баллов, и где была хорошая баскетбольная команда. И до моей травмы это был отличный план. Первый вопрос. Менеджмент в социальной сфере. Общие принципы социального управления. Зачитываю вопросы вслух для комиссии. Второй вопрос. Золотое правило использования эмоций в коммуникациях. Виды эмоций, причины их влияния на здоровье работника. Состояние фрустрации и задачи оптимального управления собой. Виды эмоций. «Хорошо, готовьтесь», — отпускает меня Бессонов. Выбираю парту рядом с Лизой. «Ты знаешь?» Как только я сажусь, бесшумно интересуется Шуйская, нервно сводя брови к переносице. Кажется, за меня мама меньше волнуется, чем монашечка моя. Неопределенно пожимаю плечами. В голове звенит пустота и протест одновременно. Что за хренота эта наука? Зачем мне знать эмоции сотрудника? Я ему психотерапевт, что ли? Какой-то бред. Есть задача, есть зарплата и условия получения штрафов и премий, а они разводят тут фрустрация. «Помнишь, мы же с тобой учили?» — продолжает шептать Лиза, чуть наклоняясь в мою сторону и прерывая мой внутренний возмущенный монолог. Смотрю в ответ на Шуйскую очень выразительно, чтобы точно поняла, что именно я помню. Помню, как на колени тебя сажал, а ты как раз что-то там хихикая лепетала про виды эмоций. Но у меня тогда один этот эмоциональный вид очень жестко упирался в ширинку, напрочь отключая слух и другие менее важные органы чувств. Не уверен, что такой ответ Пал Палычу понравится. Лиза закатывает глаза, сдерживая улыбку, отлично улавливая мой немой посыл. «Елизавета, я смотрю, вы уже готовы отвечать, раз так Чижовым интересуетесь», — холодно делает ей замечание Бессонов. Но Лиза не смущается, а наоборот подхватывает свой листок. «Да, готова. Можно?» И оставляет меня один на один с моими попытками вспомнить хоть что-то. Это какое-то чудо, но я выхожу с четверкой. Признаю, в этой четверке моих честных баллов только два. Остальное — это Лизины настойчивые попытки сделать из меня человека, знакомого с социологией, и наводящие вопросы Пал Палыча, благодарного за то, что оптимизировал их дурацкие таблицы. Но все равно эйфория так и шпарит в крови, словно дракона победил. Из моей компании еще ответили далеко не все. Стоят шумной нервной стайкой у одного из окон. Подхожу к ним за порцией своих восхищенных, неверящих поздравлений. Ржем, строим планы на вечер, а взгляд так и мечется по коридору, выискивая Лизу. Не могла она без меня уйти. Отхожу от ребят, набираю ей. «Лиз, ты где?» «Сдал?» — тут же перебивает меня своим вопросом. «Да, на четверку». Расплываюсь в довольной улыбке, которая становится еще шире, когда слышу ее восторженный визг. «Ой, Ванечка!» Вместо тысячи слов просто с придыханием говорит мое имя. Но так ласково, что больше и не надо ничего. Млею, бля. Лужей сейчас растекусь от ее интонаций. Так приятно. «Я из деканата сейчас выхожу. Надо было отнести кое-что», — отвечает Шуйская на мой первый вопрос. «Давай, может, на парковке тогда встретимся?» — предлагаю. «Давай», — соглашается тише и чуть смущенно. Потому что знает уже, что за этим последует. Моя машина — наше самое интимное место. Это не кафедра, не библиотека и не кафе. Там я могу позволить себе гораздо больше, а Лиза не может мне нормально отказать.